единственное уязвимое место в партии, которую я готовил с чрезвычайной тщательностью и энтузиазмом. Однако на спектакле я ощутил такую электризующую поддержку со стороны публики, что предложенная Детурой уловка вовсе не понадобилась. Маэстро Ломонако, как условились, чуть раньше взял фортиссимо, но совершенно неожиданно мой голос прорезался настолько, что перекрыл оркестр. Успех был грандиозным. Один из критиков написал в газете, что я превзошел тенора, который пел партию Пинкертона в «Ла Скала». Остальные спектакли также закончились триумфом. Меня немедленно ангажировали на травиату с американской певицей Эддой Эркали. Затем пригласили на гастроли в Сицилию. Я исполнял сельскую честь и тоску в Палермском театре Биондо, а также богему в театре Беллини в Катании. Командующий вооруженными силами Сицилии попросил меня выступить перед войсками. В качестве награды мне выписали увольнительную на месяц. Тот месяц был для меня невероятно важным. Я поехал в Венецию, где Рина пела по контракту «Януфу» в театре «Ля Фениче». И мы, наконец, решили пожениться. Проблемой оставалась суровая непримиримость ее отца. Удастся ли нам как-нибудь выйти из положения? Стали прощупывать почву. Один из наших друзей отправился к капитану Филиппини на переговоры. Мог ли отец Рины по-прежнему утверждать, что впереди у меня не было определенного будущего? Он и не стал так утверждать. Перед лицом нашей взаимной преданности друг другу в течение 4 долгих лет ожидания колючий капитан растрогался и даже пожелал, чтобы венчание состоялось в частной капелле его виллы. Июньским днем 1941 года мы приехали на маленькую станцию Ланчениго всем семейством, родители и братья. Высунувшись из вагонного окна, я сразу же разглядел фигурку Рины на фоне тревизанской зелени. Оранжевое платье в белый горошек, вьющиеся волосы с медным отливом, в которых рассыпалось солнце — это была Рина. Это было счастье. С того далекого африканского дня, когда я увидел ее впервые играющей со своей газелью, прошло более 15 лет. За это время мы успели познакомиться, расстаться, разлетевшись в разные стороны, снова повстречаться, при этом не узнав друг друга, затем вместе заниматься вокалом и, наконец, стать неразлучными и в жизни, и в своей любви к опере. Мы поженились в последний день весны, а вскоре радио передало сообщение, потрясшее весь мир. Столь сладостной для меня с Риной ночью вермахт совершил нападение на Россию. Война, эхо которой доносилось до нас как нечто второстепенное, очень скоро нависла и над нашей жизнью. В последующие месяцы, когда мое имя в вокале приобретало все большую известность среди импрессарио, положение в Милане приняло угрожающий характер. Я опасался, что меня со дня на день отправят на Восточный фронт. Из города уходили целые эшелоны с молодыми ребятами, которым не судьба была возвратиться из степей Украины. С фронта поступали все более тревожные сведения. Переживал потрясение и театральный мир. Все чаще кого-нибудь недоставало. Одни эвакуировались, других гнали на войну. Мне думается, что если я избежал русского фронта, то в этом определенную роль сыграл мой покровитель в авточасти полковник Нинки. Впрочем, узнать это наверняка так и не удалось. Мои отношения с полковником не отличались близостью настолько, чтобы напрямик спрашивать его об этом. При моем хрупком телосложении, окажись я на любом фронте, шансов возвратиться у меня было бы немного. Наша авточасть не предназначалась для фронта и обслуживала внутренние сообщения. Война только начиналась. Зимой 1942 года американские летающие крепости с базированием в Северной Африке стали систематически бомбить Италию. Наши армейские транспортные средства подвергались пулеметным обстрелам с воздуха. В Милане разрушения становились все более страшными. Наконец, бомба попала прямиком в театр «Ла Скала». Но при том, что наш главный оперный храм был превращен в развалины, его опера не теряла жизнестойкости в эти годы. Постоянная труппа переехала в Кома.